На собрание я надел обычную повседневную одежду. На мне были темные джинсы и футболка, а сверху – черная тонкая кожаная куртка. Дорогой костюм явно не приблизил бы меня к простым работягам, а, с другой стороны, обычный рабочий комбинезон вызвал бы недоумение и подозрение, что я лицемерно пытаюсь казаться не тем, кем являюсь на самом деле. Пока мы рассаживались, шум в зале постепенно стихал. Я встал из-за стола и поднял руку, чтобы привлечь всеобщее внимание. Зал сразу же полностью затих. Я подошел к установленной рядом трибуне и громко обратился к собравшимся. «Во-первых, хочу вас поприветствовать и поблагодарить за то, что откликнулись на мое приглашение. А, во-вторых, хочу ясно обозначить причину, по которой я вас здесь собрал». Я сделал паузу и окинул зал внимательным взглядом. Одной из главнейших своих задач после своего прибытия сюда я считаю запуск шахты Этериума. По залу прокатился шум возбужденных возгласов. Я поднял руку, требуя тишины и внимания. «Я слышал, что в шахте происходит что-то странное и вы стараетесь обходить ее стороной. Я с этим разберусь в самое ближайшее время, даю вам слово. Если там обнаружатся монстры из аномалий, то мои опытные бойцы быстро с ними разберутся». И я красноречиво указал на Ярцева. «Также хочу вас успокоить насчет слухов про вредное излучение. Это все домыслы. Слова моего отца были неправильно истолкованы. В его записях я обнаружил информацию, что с шахтой все в порядке. Единственная проблема состоит в том, что она затоплена. Но и это все, я думаю, вполне решаемо». После этого вступления, которое было призвано успокоить сидящую в зале публику, я попросил собравшихся поделиться информацией о происходящем на шахте, а также о ее внутреннем устройстве. Оказывается, в шахте разрабатывалось три пласта этериума и, соответственно, было три штрека, по одному на пласт. Каждый из них находился на своем уровне. Самым длинным и рудоносным был нижний штрек. Этериум добывался в кристаллизованном состоянии, но на поверхности под воздействием дневного света он быстро переходил в жидкое, а затем и газообразное состояние. Поэтому его хранили и доставляли до заводов по переработке в специальных, наглухо закрытых контейнерах. Через стену эти емкости перевозили на грузовом транспорте, а потом перегружали на поезда. Насчет же странных звуков, доносящихся с шахты, у собравшихся не было единого мнения. Одни говорили, что там кто-то скребется, что-то громко щелкает, а кто-то слышал отдаленное утробное урчание и гул. Но все сходились в одном. Пахло рядом с шахтой невероятно мерзко. Если отсеять все преувеличения, вызванные банальным страхом, то можно было сделать вывод, что в шахте действительно поселилась некая тварь или даже несколько. Поскольку выхода наружу из замурованного лифтового зала не было, значит, монстр попал туда через какую-то неизвестную рабочим штольню или же сам прокопал ход. Причем чудовище, кем бы оно ни было, должно было чем-то питаться, а значит, у него была возможность выходить наружу или же наоборот. К нему заходили непрошенные гости и быстро попадали на обеденный стол. Все эти странные явления происходили в шахте уже больше года, из чего я сделал вывод, что чудовище или, может, даже семейство монстров, которое там промышляло, должно быть довольно мощным и живучим. А это, в свою очередь, требовало серьезного подхода к нейтрализации угрозы. Разобравшись с вопросами обеспечения безопасности, я перешел к самому главному. Мне нужно было знать, кто из собравшихся готов вернуться на шахту, если она заработает. Заранее поинтересовавшись, сколько получали рабочие за свой труд, я сразу предложил им увеличение зарплаты. И когда я попросил поднять руки тех, кто готов вновь приступить к работе, готовность выразили почти все. Было несколько сомневающихся, но прямого отторжения я ни у кого не заметил. Когда, наконец, я попросил откликнуться людей из бывшего руководства шахты, то с радостью узнал, что здесь есть главный инженер. Директор объекта, к сожалению, уже давно переехал в другой надел и успешно там трудился, а вот у инженера с этим не заладилось. Да и переезжать, если честно, он не сильно хотел. Все надеялся, что шахту вновь запустит. Видимо, поэтому его улыбающееся и особо довольное лицо так выделялось на фоне остальных. Я взял у инженера контакт и твердо пообещал, что после того, как шахта станет безопасной, мы сразу запустим ее в работу. И вот на этом этапе требовалась его помощь. Нужно было оценить степень готовности объекта и быстро подготовить смету того, что может понадобиться для его запуска. Сразу же на месте был составлен список из уже имеющегося в наличии кадрового состава и определены вакантные должности, которые надо было срочно закрыть. Ответственными за это я назначил все того же инженера и бывшего начальника отдела кадров. Когда я дал этим двоим задание, то сразу же, у всех на виду, отсчитал им под роспись солидный аванс. С удовольствием увидев, как тут же загорелись глаза у других собравшихся, даже у тех, кто не поднимал руки, я понял, что вопрос с кадрами, как минимум на 2/3, уже решен. После того, как собрание было распущено, я отправился обратно в имение с твердым намерением сегодня же, после обеда, решить вопрос с аномальной активностью на шахте. Когда я приехал на территорию усадьбы, то был приятно удивлен одним обстоятельством. Первым делом, я услышал, что у меня зазвонил телефон, и это было настолько непривычное ощущение, что я подумал, было, что каким-то образом умудрился завести будильник на полдень. Но, взглянув на экран, я увидел, что звонит командир гарнизона, и в следующий миг мне все стало ясно. Я посмотрел на крышу казармы, там стоял улыбающийся Коршунов в окружении бойцов и радостно махал мне рукой. Оказывается, пока я ездил на совещание, они развернули на самой высокой точке имения, казарме, базовую станцию спутникового интернета и телефонии. Я взял трубку и радостно прокричал: «Отличная работа, Степан Иванович! Благодарю за проявленную инициативу. Мы, с позволения управляющего, уже подключили ваш ноутбук к сети, а также установили у вас в кабинете головной тактический терминал, на который будет сводиться вся информация с других абонентских устройств. Короче говоря, как мы закончим наладку, у вас будет полная информация о происходящем на границе с аномалией. Рад это слышать, Степан Иванович. А до Трофимова и блокпоста на границе с наделом Волкова сигнал дотягивается? К сожалению, нет, ваше сиятельство. Нужны хотя бы 2, а лучше 3 усилителя сигнала базовых станций. Тогда мы сможем покрыть сигналом и эту территорию. Хорошо, Степан Иванович, улыбнулся я, будут вам усилители. Не хотелось, конечно, омрачать Коршунову момент триумфа, но другого выхода у меня не было. Да, Степан Иванович, произнес я уже вполне серьезным и даже немного напряженным голосом, сегодня после обеда нужно произвести зачистку шахты Этериума. Местные жители жалуются, что внутри происходит какая-то аномальная активность. Думаю, для перестраховки и во избежание всяких неприятных сюрпризов, надо будет взять БМП, пару пикапов с пулеметами и 3 звена по 5 бойцов. Сможете организовать через 2 часа? Организую, ваше сиятельство, с готовностью ответил Коршунов. После вчерашней заварушки и сегодняшнего построения весь личный состав просто рвется в бой. Рад слышать, Степан Иванович. Ну тогда через 2 часа у казармы. Я подойду. Положив трубку, я глянул на молчаливого Ярцева. Тот понимающе кивнул. По одному этому жесту я догадался, что Виктор Петрович сейчас быстро перекусит и непременно рванет в казарму помогать Коршунову готовить предстоящую операцию. Вместе эти 2 командира, мне кажется, могли при желании свернуть горы. Когда я торопливо зашел в особняк, на пороге меня встретил расстроенный Тимофей Федорович. Ваше сиятельство, я только что узнал, что наш 2-й фургон приказал долго жить, а 3-й, как вы помните, еще в ремонте. И как мне прикажете теперь гарнизон кормить? В голосе управляющего послышалось возмущение. У нас припасов на 2 дня осталось. Их вчера привезли на оставшейся на ходу машине. Да и то, рацион будет весьма скудный. И только в этот момент я вспомнил, что 2-й фургон вчера благополучно расщепило на молекулы прямо на стоянке Чернова. Я обругал себя последними словами, что забыл про этот важный вопрос. Прошу прощения, Тимофей Федорович. Я предпочел искренне извиниться, чтобы не провоцировать управляющего на дальнейшие упреки в мой адрес, и благодарю, что напомнили. Признаться, я совсем про это забыл. Пойдемте, я вам выдам 4000. Этого должно хватить на 2 новых фургона. Закажите их как можно скорее. Если уж совсем не будете успевать, сообщите мне, я отправлю пару бойцов на пикапе. Да, и насчет водителей и экспедиторов. Если их не хватает, сообщите старосте Трофимова, она вам найдет дельных ребят. Управляющий молча и чопорно поклонился, при этом неумело попытавшись скрыть проскользнувшую на губах довольную улыбку. Мы с ним дошли до моего кабинета, и я выдал ему деньги. После того, как он вышел, я повнимательнее осмотрел установленный на рабочем столе большой монитор, на котором виднелась карта моего поместья с указанными на ней сторожевыми постами. Ну что ж, подумалось мне, еще один значительный шаг по повышению обороноспособности моего надела сделан. Но, расслабляться пока не стоит. Впереди еще много работы. Вполне довольный и весьма при этом проголодавшийся, я умылся и пошел в столовую в предвкушении вкусного обеда. И мои ожидания полностью оправдались. Еда была, как всегда, восхитительна, а порции – большими и сытными. Насытившись, я отправился обратно в кабинет. До отъезда на шахту мне требовалось закрыть некоторые вопросы по поселку. Я вызвал Ольгу. Когда она явилась, я указал на уже полюбившееся ей кресло. Она поздоровалась, присела и вопросительно посмотрела на меня. Все ее действия, фразы и жесты были строгими и сдержанными, без какого-либо намека на обуревавшие ее на днях чувства. Меня, почему-то, это немного расстроило, но я тут же прервал свой неуместный порыв сентиментальности и приступил к делу. «Ольга Дмитриевна, сегодня тебе надо будет съездить в Трофимово». Я положил перед ней 3 денежных стопки и поочередно указал на каждую. «Это заем для Григория Николаевича, владельца автосервиса. Договор займа у тебя готов?» Ольга утвердительно кивнула. «Отлично. Вот эти деньги для школы, а эти для больницы. Их отдашь старости, а он уже пусть выдаст под росписи строгую отчетность руководителям». «Хорошо, ваше сиятельство», — ответила Ольга, забирая деньги и складывая их в весьма вместительный редикюль. «Для охраны возьмешь одного бойца. Пусть сопровождает тебя везде, особенно в автосервисе. Там много заезжих. А ты КХМ, очень привлекательная девушка». На последней фразе я слегка запнулся. «Спасибо, ваше сиятельство», — Ольга слегка покраснела. Я почувствовал, что снова сбился с мысли. Взяв под контроль начинающийся в голове хаос, я продолжил. «И узнаю у старосты, как продвигаются дела с жилищным фондом. Нам нужно как можно скорее выделить жилье для вдовы хозяина лесопилки. Если этот вопрос еще далек от окончательного решения, то пусть Кузьмич ускорится и сосредоточится на нем в первую очередь». «Да, Александр Николаевич, обязательно узнаю», — ответила Ольга, вновь приняв серьезный деловой вид. «Хорошо, и, если будет желание, то забеги к вдове, узнай, как она там после вчерашнего». «Обязательно забегу». С Ольгиного лица на миг слетела маска серьезности и вместо нее проглянула прежняя симпатия ко мне. Но девушка тут же совладала с собой и, опустив голову, сделал вид, что записывает что-то у себя в блокноте. Я едва заметно улыбнулся и уже хотел закончить разговор, но вдруг вспомнил про шахту. «Да, и предупреди старосту, если он вдруг услышит выстрелы или взрывы, пусть не паникует. Мы сейчас едем на шахту, чтобы очистить ее от поселившихся там монстров. Во всяком случае, жители утверждают, что они слышали там странные звуки». На Ольгином лице отразилось сильное волнение. Она посмотрела на меня расширившимися глазами и произнесла дрогнувшим голосом: «Будьте там поосторожнее, ваше сиятельство. Я за вас переживаю». «Все будет хорошо, Оль», — улыбнулся я ей. Решив разбавить напряженный момент хорошей новостью, я сказал: «Кстати, у нас с сегодняшнего дня появилась спутниковая связь и интернет, так что можешь смело пользоваться. Если не разберешься, как подключается ноутбук, обратись к Коршунову, он поможет». «Отличная новость, ваше сиятельство», — несколько рассеянно произнесла Ольга, продолжая обеспокоенно смотреть на меня. Она вдруг встала с кресла и подошла совсем близко ко мне. «Обещайте, что будете беречь себя, Александр Николаевич», — умоляющим голосом сказала она. Я посмотрел ей прямо в глаза и пообещал. Однако в тот момент я еще не знал, что у меня не получится сдержать это обещание. Глава 13. К шахте мы подъезжали в строгом боевом порядке. Впереди шла БМП, за ней 2 пикапа. У пулеметов стояло по бойцу. Все напряженно смотрели вперед, готовые открыть огонь при любом подозрительном движении. Въехав на стоянку перед основным зданием шахты, транспортные средства рассредоточились. Бэха встала посередине, прямо напротив массивных, заваренных толстыми полосками стали, ворот, а пикапы разъехались по флангам. Все орудия направились в сторону входа в лифтовый зал. Когда я вылез наружу из десантного люка БМП, то сразу почувствовал запах разлагающихся тел, именно тот, о котором говорили местные жители. «Значит, все-таки не соврали», — пронеслось у меня в голове. Что-то угрожающее затаилось за этими замурованными воротами. И это что-то ждало новых гостей, а точнее новый обед. Каким-то глубинным чувством я ощущал присутствие аномальной твари. чувствовал ее голод, ее неуемное желание убивать. Раньше со мной такого не случалось. Я прислушался к внутренним ощущениям и еще сильнее убедился, что мне это не показалось. Нечто внутри меня прямо-таки оглушительно кричало, что в шахте очень опасно и мне не стоит туда спускаться. Но, какими бы ни были мои внутренние ощущения, задача должна быть выполнена. Отступать на самом последнем этапе было не в моих правилах. Два бойца вытащили из кузова одного из пикапов пару баллонов. Один с пропаном, другой с кислородом. Подтащив их поближе к воротам, они подсоединили шланги и закрепили на их конце газовый резак. Один из бойцов вернулся в пикап, а второй остался у дверей. С минуту он стоял, прислушиваясь. Оглянувшись, наконец, на Коршунова, боец получил подтверждение командира и включил резак. Один за другим падали на землю тяжелые стальные полосы. Через четверть часа ворота были освобождены. Осталось лишь открыть их заржавелые створки. Здесь повторилась та же операция, что производилась и на лесопилке, с той лишь разницей, что Ярцев, наученный горьким опытом, был наготове, чтобы в случае чего быстро сорвать трос с буксировочного крюка быхи. Хотя, мне кажется, для БМП не составило бы особого труда вырвать эти ворота с корнем. Боец, который освобождал дверь от стальных полос, вернулся в машину. Баллоны же остались у дверей. Если что, их можно будет использовать в качестве дополнительных поражающих элементов. Пикапы развернулись задом к зданию и отъехали подальше. Пулеметы в кузовах развернулись в сторону входа. Все бойцы были на своих местах. Все были готовы встретиться с тем, что таилось за воротами законсервированной много лет назад шахты. Взревел движок БМП и трос натужно натянулся. Дверь, заунывно заскрипев, начала открываться. Черный, постепенно увеличивающийся, проем был похож на медленно открывающуюся пасть неведомого чудовища. Когда ворота отворились достаточно широко, БМП резко остановилась и подалась немного вперед. В этот же момент Ярцев скинул трос с крюка и забрался внутрь боевой машины. Та, снова дернувшись назад, отъехала метров на 100 от ворот и замерла. Площадь перед шахтой погрузилась в напряженную тишину, нарушаемую только звуком холостых оборотов двигателей. Время шло, из ворот никто не показывался, и надо было принимать решение о дальнейших действиях. Бойцы в БМП искоса поглядывали на Коршунова, а тот, в свою очередь, на меня. «Если там что-то притаилось, нужно его спровоцировать», — спокойно сказал я. «Другого выхода я не вижу. Бой в любом случае лучше принимать здесь, на нашей территории». Коршунов кивнул, достал из разгрузки светошумовую гранату и полез из десантного люка. Это было неверное решение, и я это отлично знал. Все остальные бойцы это тоже понимали. Командир, от которого зависит жизнь и его солдат, не должен первым лезть на рожон. Но Коршунов был именно таким. Он всегда шел впереди своих бойцов, постоянно находился на острие атаки, в самой гуще боя. Здесь я был бессилен. Указывать что-то в такой ситуации командиру гарнизона, делать только хуже. Но тут раздался молодой зычный возглас. «Степан Иванович, разрешите мне». Я оглянулся на голос. Это был тот же самый боец, который срезал с ворот стальные полосы. «Вы уж извините, но я быстрее вас бегаю, а вы точнее меня стреляете. Лучше прикройте меня». И боец решительно протянул руку к гранате. Брови Коршунова нахмурились. «Ну все, парень, сидеть тебе на губе», — пронеслось у меня в голове. Взгляд командира быстро скользнул по другим бойцам. По их глазам было видно, что все они так или иначе поддерживали своего товарища по оружию. Командир нужен был им живым и здоровым. Коршунов забористо матюгнулся и отдал гранату юному выскочке. Но, судя по взгляду командира, похода на гауптвахту тому было не избежать, если выживет. Боец широко улыбнулся и выскочил в задний десантный люк. Коршунов и еще пара бойцов вылезли на броню и вскинули автоматы, чтобы, в случае чего, прикрыть товарища. Я почувствовал, что Степан Иванович дополнительно заготовил какое-то мощное заклинание, связанное со стихией огня. «Гаврилов, давай там без самодеятельности», — крикнул вслед бойцу Коршунов. «Ближе 50 метров не подходить», — бросил гранату, и обратно. «Так точно, Степан Иванович», — улыбнувшись, крикнул боец и быстро побежал к открытым воротам. Остановившись, как ему и было приказано, где-то на полпути до здания, он размахнулся и метнул гранату. А вот дальше все пошло не по плану Коршунова. Боец выхватил из разгрузки еще одну светошумовую гранату и швырнул вслед за первой. И только после этого он развернулся и бросился на утек. «Вот ведь щучий сын», — выругался Коршунов, с тревогой вглядываясь в темноту за воротами. Едва только он успел это сказать, как из мрака на площадку перед зданием выскочили две морозные крысы. Размером они были с огромного английского мастифа, но, помимо острых зубов и когтей, у них еще было дальнобойное оружие, действующее по тому же принципу, что и у росомах. Хотя их иглы и были ощутимо меньше, а также обладали не таким сильным пробитием, но прошить броник бойца ими иногда удавалось. Выскочив, крысы, как по команде, синхронно развернулись и отстрелили иглы в бегущего от них Гаврилова. Одновременно с этим раздались первые выстрелы бойцов и град пуль, в том числе и из крупнокалиберных пулеметов, полетел в сторону морозных тварей. Как бы быстро ни бегал отважный боец, но шансов уйти от игл у него не было. Они летели со скоростью пушечного ядра. Я уже готов был увидеть еще одну тяжелую для всего гарнизона смерть, но вдруг, не долетев до Гаврилова буквально каких-то пары метров, иглы врезались в невидимую преграду и рассыпались дождем мелких ледяных осколков. Я сразу узнал последствия действия плазменного щита и с одобрением взглянул на Степана Ивановича. Теперь понятно, что за заклинание он заранее заготовил. Коршунов облегченно вздохнул, а потом начал орать благим матом на Гаврилова, обещая, что тот месяц будет унитазы чистить. Но каким бы разъяренным их командир сейчас ни казался, все бойцы понимали, что он только что спас своему бойцу жизнь. Тем временем крысы, совершив на адреналине еще несколько прыжков, завалились на бок и задергались в предсмертных конвульсиях. Их, покрытые грязной шерстью, тела были изрешечены пулями, но еще не успели отгреметь выстрелы, уложившие крыс, как из темноты ворот посыпались на площадь гигантские белесые пауки. Размером они были немного меньше крыс, зато двигались ощутимо быстрее. Насколько я понял по первым ощущениям, они обладали симбиозом магических аспектов Земли и Смерти. Из жвал пауков вылетали какие-то зеленоватые сгустки и, пролетая с 30 метров, с громким хлюпаньем шлепались на землю. Вокруг места падения сразу формировалось зеленое облако, похожее на то, что использовал Игорь для разложения тела бородатого киллера. Увидев эти зеленые плевки, я сразу понял, что за твари сейчас передо мной. Пауки-некроморфы, очень опасные создания, если успевают развиться до третьего уровня. На наше счастье, перед нами были особи не выше первого, но, тем не менее, даже их плевки были смертельны для человека. Они содержали в себе ядовитую кислоту, которая, попадая на кожу человека, мгновенно разъедала ее. Яд попадал в кровь и за считанные секунды убивал любое живое существо. Но на этом неприятности не заканчивались. В слюне пауков-некроморфов содержался вирус, заражающий мертвые тела. Под его воздействием они вновь начинали функционировать. Погибшие люди в таких случаях превращались в беспощадных зомби, единственной задачей которых было убийство и заражение себе подобных. Судя по реакции Коршунова, он тоже узнал этих опасных тварей. «Держим дистанцию. Каждый пораженный плевком превратится в зомби», – заорал в рацию командир, не переставая поливать свинцом мчащихся на быху пауков. Особой защиты у них не было, поэтому убить их не составляло особого труда. Главное было попасть точно в голову. Но беда в том, что пауков было много, непозволительно много. Уже десятка-два, как минимум, высыпали из здания шахты. Транспортные средства тихим ходом отступали к выездным воротам. Пораженные пауки падали на усеянный зелеными подтеками асфальт, но на их место сразу приходили новые. Понимая, к чему идет дело, Коршунов дал команду: два пикапа за территорию шахты, ворота закрыть, всех, кто попытается вылезти наружу, уничтожить. Машины быстро выехали за периметр. Пара бойцов закрыла высокие, массивные ворота, заблокировав их куском железной арматуры. Личный состав высыпал из пикапов и занял огневые точки. Двое бойцов остались у пулеметов и еще пара возле водительских дверей пикапов, чтобы, в крайнем случае, успеть отъехать на безопасное расстояние. Ну а мы, оставшиеся на БМП, быстро запрыгнули внутрь коробочки и задраили все люки. Мехват надавил на газ и понесся в самую гущу пауков. Через миг раздался хруст и надрывное шипение. Первая партия раздавленных быхой монстров была записана на счет экипажа нашей боевой машины. Нескольким восьмилапым белесым тварям посчастливилось запрыгнуть на броню БМП, ну а остальные бесславно гибли под гусеницами. Оседлавшие нашу быху пауки беспощадно поливали ее поверхность своими смертоносными зелеными плевками, но для брони эта субстанция была не опасна. А вот мехводу приходилось несладко. Зеленая жижа то и дело заливала приборы наблюдения. приходилось постоянно задействовать гидропневмоочистку. Благо, баллон со сжатым воздухом и бак с водой были предусмотрительно заправлены под завязку. Эта чехарда с пауками продолжалась минут 5, пока большинство тварей не погибло под гусеницами. Судя по информации, показываемой приборами наблюдения, поток тварей из здания шахты иссяк, и сейчас только около десятка восьмилапых паразитов скакали вокруг нашей быхи, уворачиваясь от гусениц и оплевывая нас зеленой мерзостью. Коршунов схватил рацию и скомандовал: «Группы на пикапах, выдвигайтесь обратно на территорию шахты. Задача – добить оставшихся в живых тварей». Через минуту по быхе, предусмотрительно развернувшийся перед ком к воротам, защелкал град пуль. Выжившие пауки соскочили с брони и помчались к атакующим их пикапам, но, пораженные меткими выстрелами, добежать до машин не успели. Лишь несколько зеленых плевков упали рядом с правым пикапом, не причинив бойцам никакого вреда. Когда все было кончено, Коршунов протиснулся к заднему десантному люку и, открыв запор, откинул ударом мощного армейского сапога бронированную дверь. Сверху тут же закапала зеленая жижа. Внутрь она, конечно, не попадала, но вылезать из люка нужно было осторожно. Коршунов вытащил из ящика с амуницией и 3 плащ-палатки. Одну нацепил на себя, оставшиеся отдал Ярцеву и Гаврилову. Они быстро повыскакивал из люка, словив полотном палатки несколько крупных капель зеленой жижи. «Ну что, боец», — строгим голосом сказал Коршунов, хмуро поглядев на Гаврилова, «отмывай давай». И он указал на поверхность БМП над правым десантным люком. Для устранения угрозы Гаврилову пришлось воспользоваться дежурной щеткой и несколькими флягами воды. И только после этого я с остальными бойцами смогли безопасно вылезти из люка. Картина, открывшаяся моему взору, выглядела весьма апокалиптично. Вокруг валялись изрешеченные пулями тела пауков. У многих были оторваны конечности. И все это перемежалось с большими зелеными лепками, обильно устилающими асфальт. Слюна утратит свои ядовитые свойства не раньше, чем через полчаса, пробурчал Коршунов в рацию. «Смотрите у меня, чтобы никто не вляпался, иначе 3 наряда вне очереди влеплю». «Посмертно», — хмуро добавил он. Бойцы Коршунова были опытными сталкерами, так что напоминать им об этом не требовалось. Но мне показалось, что эти слова относились больше к молодому Гаврилову, с которого командир не сводил угрюмого взгляда. Видимо, этот боец был новичком, уже хорошо себя зарекомендовавшим, но все-таки еще новичком. Я с интересом посмотрел на него, но вмешиваться не стал. Ни в коем случае нельзя подрывать авторитет командира на глазах у его бойцов. Да, к тому же, я был полностью на стороне Коршунова. Приказы нужно выполнять в точности и без самодеятельности. От этого, порой, зависит жизнь всего подразделения. Мои размышления прервал крик Степана Ивановича: «Противнику входа в шахту, рассредоточиться, занять огневые позиции». Я быстро перевел взгляд на здание и, если честно, немного напрягся от увиденного. Из открытых ворот вылезала тварюга поопаснее предыдущих. Гигантская плотоядная медведка, отвратительное с виду создание. Размером она была с небольшой грузовой фургон. Передвигалась медведка рывками, и в данный момент она пыталась протиснуться сквозь наполовину открытые ворота. Тварь, по всей видимости, уже достигла 2-го уровня, а ее аспектом был огонь. Вокруг нее колыхалась магическая броня, а изо рта вырывались языки пламени. На медведку моментально обрушился шквал огня. Однако, я видел, что обычное стрелковое оружие не причиняет монстру особого вреда. Пули крупнокалиберного пулемета, по всей видимости, иногда проникали внутрь щита, но пока не могли добраться до уязвимых зон, отскакивая от укрепленного магией хитинового панциря. «Стреляем по баллонам. Готовьте РПГ. Бэха, огонь из пушки». Коршунов только и успевал раздавать приказы. Медведка наконец-то протиснулась сквозь тесные ворота, приготовилась сделать рывок, но тут сбоку от нее одновременно рванули 2 баллона с пропаном и кислородом. Монстра отбросило в сторону, и сразу подключилась Бэха со своей пушкой. Первый разрыв серьезно повредил правую переднюю лапу твари. Было заметно, что ее магический щит немного ослаб. Этим не преминули воспользоваться бойцы за пулеметами. Пули начали терзать неподатливое тело медведки. Довершили дело последовавшие друг за другом выстрел пушки БМП и залп РПГ. Переднюю левую конечность монстра оторвало, а бок знатно раскурочило. Оттуда потекла какая-то противная жижа бледно-желтого цвета. Окончательно успокоил медведку крупнокалиберный пулемет, пули которого с чавканьем залетали в огромную рану на боку. Монстр пару раз крутанулся на месте, перевернулся на спину и, подергав немного ногами, затих. Я напряженно посмотрел на поверженную гигантскую огненную медведку. По мне так это было уже чересчур. Слишком много монстров скопилось в верхнем помещении шахты. Непривычно много. И попасть туда они могли только с нижних ярусов шахты. Искусственных штолен, насколько я знал, внутри не было. А это значит только одно. Кто-то докопался через толщу земли и магической породы до одного из штреков. И этот кто-то прогнал на верхний этаж всех тварей, которых мы только что убили. Скрывающийся внизу монстр не боялся их. Он был сильнее их. Сильнее и во много раз опаснее. И прямо сейчас я собирался узнать, кто же прячется в черных глубинах шахты Этериума. Другого выхода у меня не было. Глава 14. Степан Иванович окружил себя магической броней и скрылся в темноте ворот, ведущих в лифтовый зал шахты. Поскольку больше никто из нас не был опытным магом и не мог наколдовать себе защиту, то мы остались ждать снаружи. Задача Коршунова заключалась в проведении беглого осмотра на предмет крупных затаившихся тварей. Я понимал, что если там обнаружится монстр выше второго уровня, то у Степана Ивановича резко сократятся шансы выйти наружу живым. Поэтому я дал ему ровно 5 минут. Если к этому времени он не вернется, то мы с бойцами пойдем следом. Я смотрел на циферблат наручных часов, по которому натужно передвигалась секундная стрелка. Время тянулось медленно, а напряжение с каждой секундой возрастало. Рация молчала. Находясь внутри, Коршунов должен был действовать осторожно и тихо. И вот, наконец, назначенное время вышло, а Коршунов так и не вернулся. Надо было срочно действовать. Я подал знак Ярцеву, а тот группе бойцов с правого фланга, которые должны были вместе с нами выдвинуться к шахте. Вторая группа оставалась на прикрытии. По одному, быстрыми перебежками, мы двинулись вперед, к стене здания. Бойцы, оставшиеся на прикрытии, ощетинились стволами, которые все как один были направлены на открытые ворота. Я вдруг заметил, как Гаврилов сделал пару шагов вперед, порываясь первым сигануть внутрь лифтового зала. Я тут же обжег его острым и пристальным взглядом. Он мгновенно это почувствовал и машинально глянул в мою сторону. Нахмурившись, я медленно покачал головой. Боец без слов все понял и нехотя вернулся к группе, собирающейся у стены. Этого парня определенно нужно было как следует научить дисциплине, прежде чем и дальше брать на такие ответственные задания. А тем временем Коршунова до сих пор не было видно. Мое беспокойство стремительно нарастало. Что бы там внутри ни произошло, у Степана Ивановича должна быть веская причина, чтобы не выйти вовремя из здания. Первым внутрь лифтового зала зашел Ярцев. Я осторожно двинулся за ним. Нам потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к окружившей нас темноте. В следующую секунду я услышал тихий шепот Ярцева. «Всем замереть на месте. Передай дальше». Виктор Петрович отбрасывал титулы и формальности только в одном случае, когда всем грозила смертельная опасность. Я передал приказ идущему за мной бойцу, а тот – следующему. Когда мои глаза привыкли к царящему в огромном зале полумраку, я с облегчением увидел неподалеку мощную фигуру Коршунова. Он, так же, как и все мы, стоял замерев, стараясь не производить лишнего шума. В чем была причина столь странного поведения, я пока не мог понять, но при этом явственно чувствовал впереди какую-то страшную опасность. Тревожное ощущение, возникшее внутри меня при виде здания шахты, вернулось с удесятеренной силой. Там что-то определенно было. Впереди, в кромешной темноте, рядом с широкими шахтами грузовых лифтов, оттуда доносились еле слышимые утробные чавкающие звуки. Коршунов, осторожно ощупывая ногами пол, медленно продвигался в нашем направлении. Я же, в свою очередь, крадучись двинулся к нему. Ярцев попытался меня остановить, схватив за правое запястье. Но я накрыл его руку своей левой ладонью и настойчиво отогнул пальцы. Ярцев, конечно, был сильнее и при желании мог не размыкать свою стальную хватку, но ослушаться моего жеста он не посмел. Я бесшумно приблизился к Коршунову и, опустив руку ему на плечо, вопросительно кивнул головой. Степан Иванович наклонился ко мне и тихо прошептал в самое ухо. «Там какая-то тварь пятого уровня. Я ее чувствую. Но кто это, точно сказать не могу. Пятый уровень. У меня внутри все сжалось. Почему она до сих пор не напала? Здесь было шумно, как в аду. Когда я вошел, ее здесь не было», — продолжил шептать Коршунов. Я рискнул включить фонарь и увидел, что у грузовых лифтов валяется парализованная туша гигантской плотоядной гусеницы. Видимо, ее вырубили пауки. Осмотревшись, я собрался возвращаться, и в этот момент почувствовал приближение мощного монстра. Пришлось выключил фонарь. Судя по звукам, монстр вылез из грузовой шахты и набросился на гусеницу. Сейчас он жрет. Коршунов перевел дух и вновь зашептал мне в ухо. Нам нужно срочно убираться отсюда, ваше сиятельство. Но я его уже не слушал. В голове стучала набатом только одна мысль. Если я не отвоюю свою шахту, то моему роду не выжить. Рано или поздно деньги кончатся, и мой отмороженный сосед меня уничтожит. Я пошарил вокруг рассеянным взглядом. Рядом с выходом и дальше, теряясь в глубине зала, стояли какие-то контейнеры. Что в них? Шепнул я Коршунову, указывая на емкости у стен. Этериум. Здесь все им заставлено. Помещение использовалось, как склад, быстро прошептал Коршунов и настойчиво потянул меня за руку к выходу. Я решительно вырвался из крепкой хватки Степана Ивановича. Мне нужно было время и тишина. Я должен был собраться с мыслями. И в данной ситуации не имеет значения, где я нахожусь. Если монстр ринется в атаку, то нам не выжить ни внутри, ни снаружи. А если мы трусливо сбежим, то тварь нападет на поселок и погибнут невинные люди. Много хороших людей, а я останусь без надела. Но при этом я не имел понятия, что мне делать. Тварь пятого уровня – это что-то мифическое. Ее нельзя не только убить, но даже легко ранить чем-то из тех средств поражения, что имелись у нас на данный момент. И пробралась она сюда из самого центра некой удаленной и мощной аномалии. Заваренные наглухо ворота могли еще как-то ее сдержать. Но мы сами, не ведая того, разрушили сегодня последний барьер, отделяющий монстра от населенных людьми земель. Я обернулся к Коршунову с Ярцевым, которые в нерешительности застыли у меня за спиной. «Уходите», — очень тихо прошептал я. «Ждите меня у внешних ворот шахты. Это приказ». Они, словно парализованные, продолжали стоять на месте. Я смотрел на них спокойным и решительным взглядом. Вряд ли они его видели, но, готов биться об заклад, что они его отлично чувствовали. Эта немая сцена продолжалась около минуты. Потом Ярцев что-то шепнул Коршунову. Тот в ответ угрюмо кивнул, махнул рукой своим бойцам и вместе с ними скрылся за воротами. Виктор Петрович молча посмотрел на меня. Я понимал, что он для себя все уже решил. Окончательно и бесповоротно. Спорить с ним я не хотел. Кто бы там что ни говорил, но умирать всегда легче, если на ту же участь плечом к плечу с тобой идет твой боевой товарищ. Я повернулся обратно в сторону неведомого монстра. Тот легкий рассеянный свет, что проникал через ворота, и даже мои привыкшие к полумраку глаза не могли выхватить из дальнего темного конца зала очертания твари, что там засела, твари, что сейчас хладнокровно пожирала своего сородича. Я машинально попытался прислушаться к этим утробным чавкающим звукам, и вдруг у меня внутри все похолодело. Чавканье прекратилось. Вместо него я слышал какие-то скребущиеся звуки и редкие удары чем-то костяным или хитиновым по бетонному полу. Звуки потихоньку, лениво, словно бы нехотя, приближались к источнику света, а значит и к нам с Ярцевым. И вот я уже начал замечать на фоне непроглядной тьмы какой-то неясный гигантский и округлый силуэт. Приближающаяся тварь внезапно замерла. Было похоже на то, что она что-то почувствовала. Я услышал угрожающие и все нарастающие пощелкивания, словно кто-то быстро клацал огромными челюстями или клювом. Я понимал, что, скорее всего, этот звук будет последним, что я услышу в своей жизни. Но панического страха внутри меня не было. Была лишь предельная собранность, да еще адреналин, все сильнее растекавшийся по венам с каждым ударом сердца. И вдруг меня вновь пронзила резкая боль в шраме. Все было точно так же, как и в прошлый раз, во время проверки на анализаторе аспектов. Но сейчас опереться мне было ни на что. Я покачнулся и чуть не упал, едва успев отступить на шаг назад, чтобы уравновесить тело. Мое резкое движение еще больше насторожило монстра. Его челюсти защелкали быстрее. Силуэт твари подобрался. Похоже, что она приготовилась к смертельному для меня прыжку. Внезапно время замедлилось. В ушах зашумело, а сердце редкими, но мощными ударами продолжило вгонять в кровь адреналин. Моя правая рука потянулась к шраму. Я не мог контролировать это движение. Сил хватало только на то, чтобы попытаться устоять на ногах и остаться в сознании. Ладонь приблизилась к шраму. Но в этот раз, вместо того, чтобы отправить заклинание в черную метку, моя рука сделала загребающее движение, словно пыталась набрать воду из ручья. В тот же миг я почувствовал, что из шрама в ладонь вошла непонятная для меня сила, именно та, которую я ощущал во время встречи с шаманом. Пока моя рука делала это непонятное движение, я неотрывно смотрел на силуэт твари. Вязкое и неповоротливое время замедлило все вокруг. Я увидел, как тварь бросилась в атаку. Все ее движения были вялыми и тягучими, словно она продиралась через невидимый барьер. И вот из мрака показалась ее морда. И в тот же миг я понял, что всем нам конец. И мне с Ярцевым, и Коршунову с его бойцами, и всем тем, кто не успеет вовремя сбежать из поселка. Все, кто встанет на пути этого монстра, умрет. Возможно, что у нее даже получится пробраться через стену. Пока не явятся самые мощные маги империи и не остановит ее, тварь будет убивать и пожирать все живое. На меня неслась на своих бесчисленных конечностях гигантская скалопендра 5-го уровня. Ходячая пищеварительная система. Ни страха, ни эмоций, ни инстинкта самосохранения. Только неуемное желание убивать и пожирать. Мощный магический щит и экзоскелет защищали ее внутренние органы. Сердце Саорта идет через все тело под верхними, самыми прочными, щитками. Единственный способ с ней справиться – лишить ее магической защиты, затем всех конечностей, а потом дождаться момента, когда она пошире раскроет пасть. После этого нужно молниеносно поразить ее туда мощнейшим огненным или электрическим заклинанием. Только в этом случае можно было добраться до мозга. Хотя, старый добрый выстрел из РПГ или пушки тоже бы сгодился. Были, конечно, и другие способы. Но нас в академии им не обучали. Это была привилегия магов 5-го уровня. Никто из наших инструкторов не надеялся, что мы когда-нибудь достигнем таких высот. Но я все-таки достиг. А через полгода умер и все потерял. И теперь мне вновь предстояло умереть. Внезапно моя правая рука, которая все еще мне не подчинялась, резко рванулась вперед и выбросила из ладони серый, тускло светящийся во мраке, сгусток. Он полетел в сторону несущейся на меня скалопендры. Серый клок мерцающего тумана ударил ей прямо в морду. Ядовитые многочелюсти пару раз клацнули, и смертоносная многоножка неожиданно замерла всего в нескольких метрах от меня. В этот же момент жгучая головная боль прошла, словно ее и не было. Я непонимающим взглядом смотрел на застывшее чудовище. До меня постепенно стал доходить тот факт, что я все еще жив, а время вновь течет своим обычным темпом. И теперь передо мной встал очень важный вопрос. Что случилось со скалопендрой? Я видел, что она жива и не находится ни под одной из известных мне связывающих печатей. Тварь внимательно смотрела на меня. Я чувствовал, что она чего-то ждет. Но вот чего. И тут я ощутил связь. Она тянулась от меня к монстру. Хрупкий, еле ощутимый поводок выходил из моего энергетического тела. По нему тоненькой струйкой текла та неведомая энергия, которую я почерпнул из моего шрама. Неким шестым чувством я осознал, что если поводок оборвется, то тварь снова атакует. И, пока это не произошло, надо было действовать. Я медленно обернулся к Ярцеву. Тот стоял, замерев и ошарашенно пялился на застывшего монстра. «Зовите Коршунова, срочно. Остальные, снаружи. Этого никто не должен видеть», — я говорил спокойным голосом. Внутри меня крепло ощущение, что, пока поводок держится, тварь находится под моим полным контролем. Ярцев медленно попятился назад, не сводя глаз со скалопендры. Монстр никак не реагировал. Все его внимание было сосредоточено только на мне. Создавалось такое ощущение, что чудовище, словно дрессированный пес, ждет моей команды. Я опасался нечаянно повредить поводок монстра, но другого выхода у меня не было. Мне нужно было проверить, будет ли эта тварь меня слушаться. И если у меня получится, то я буду первым из жителей империи, кому наконец-то откроется секрет диких погонщиков. А, если нет, то я все равно буду первым, кого сожрет 5-уровневая скалопендра. Я дождался, пока Ярцев выйдет за ворота, и повернулся к монстру. Сосредоточившись на том результате, который хочу получить, я послал ментальный сигнал через поводок к скалопендре. Но ничего не произошло. Монстр никак не реагировал. Я попробовал еще раз, но результат был тот же. Я понимал, что если скалопендра не будет выполнять мои приказы, то нам ее не одолеть даже в спокойном состоянии. Ее магический щит все еще был на месте. В отличие от снайпера, которого я лишил маны, здесь этот фокус пока не сработал. Хотя, может, стоит попробовать сделать именно то, что я провернул с Игорем. Магию пустоты я все равно уже использовал, когда накинул на тварь поводок, так что на стене, скорее всего, засекли этот всплеск. От второго хуже уже не будет. Я уже хотел было начать формировать огненный шар, понимая, что вместо него с растопыренной ладони вылетит сгусток пустоты, но вдруг шрам снова начал жечь, а моя, на этот раз левая рука, потянулась к шраму в зачерпывающем жесте. В этот момент мне показалось, что меня, как глупого школьника, пытаются научить простым и основополагающим вещам. Кто-то помимо моей воли вмешивался в управление моим телом, и первой моей реакцией на этот раз было яростное сопротивление. Ощущение чужого вмешательства сразу пропало, но в голове возник неясный образ человека, отошедшего в сторону и скрестившего руки. Весь его вид словно говорил: «Ну давай сам, посмотрим, как у тебя получится». Отбросив возмущение, я все-таки решил последовать предложенной подсказке и, поскольку правая рука была уже занята поводком, потянулся к шраму левой. Я представил, что зачерпываю из шрама энергию, и тут же моя ладонь почувствовала вливающуюся в нее чуждую силу. У меня возникло ощущение, что я надел очень мягкую и пушистую, почти невесомую рукавицу. Кисть стала немного покалывать, и уже следующим шагом я сформировал поток маны из источника, представил, как он проходит через аспект огня, а затем, растопырив пальцы в стороны, выстрелил серым сгустком в сторону скалопендры. После того, как он врезался в нее, та отступила на несколько шагов и пару раз клацнула ногочелюстями, но после этого снова замерла в ожидании. Я присмотрелся к энергетическому телу монстра и довольно улыбнулся, магический щит исчез. Странная фигура, возникшая в моем воображении, удовлетворенно кивнула и растворилась в воздухе. Мне все больше казалось, что это и был тот самый шаман, которого я встретил на лесной дороге. Видимо, во время моей инициации он установил со мной некую связь через аспект псионики, что позволяло ему вмешиваться в мои действия в критических ситуациях. «Как вы это сделали, ваше сиятельство?» — послышался вдруг у меня за спиной изумленный возглас Степана Ивановича. Оказывается, пока я проводил этот нехитрый эксперимент, они с Ярцевым вернулись обратно и ошарашенно наблюдали за моими манипуляциями. Я повернулся к ним и, продолжая крепко удерживать поводок, спросил: «Что именно, Степан Иванович? В последние несколько минут я сделал столько необычного, что, если начать обо всем этом рассказывать, потребуется довольно много времени. А времени у нас сейчас было в обрез. Как вы остановили эту тварь?» — хрипло спросил Коршунов, указывая дулом автомата на скалопендру. «Ответьте сначала мне на пару вопросов, Степан Иванович. Это очень важно». «Спрашивайте, ваше сиятельство». Коршунов продолжал опасливо смотреть на замершего в нескольких метрах от меня монстра. «Когда мы с Виктором Петровичем охотились за снайпером, вы почувствовали всплеск магии пустоты. Вы же маг второго уровня. Для вас это не должно было пройти незамеченным». В моем голосе прозвучало плохо скрываемое любопытство. «Да, Александр Николаевич, конечно, почувствовал», — ответил Коршунов как само собой разумеющееся. «А сейчас вы случайно не почувствовали чего-то подобного?» И в этот раз я даже не пытался скрыть своего неподдельного интереса. Глава 15. «А почему вы спрашиваете?» — насторожился Коршунов. «Снова тот снайпер объявился, я же говорил, что зря мы его тогда отпустили». И Степан Иванович смачно выругался, быстро глянув на Ярцева. Дальше можно было и не спрашивать. «Значит, Коршунов на этот раз ничего не почувствовал, хотя по магической мощи сегодняшнее заклинание было сопоставимо с тем, что я применил по отношению к снайперу. И это была отличная новость. Выходит, что я неожиданно нашел способ скрывать использование аспекта пустоты. Хотя, если уж быть совсем честным, мне в этом сильно помогли. Но сути дела это все равно не меняло». «Да какой снайпер, Степан Иванович? Ну что вы, в самом-то деле, если бы он даже здесь был, ему было бы явно не до нас», — поспешил я успокоить Коршунова. Однако, дальше вести дискуссию не было времени. Перед нами стояла смертоносная скалопендра. Щита я ее уже лишил, и теперь для быстрой нейтрализации твари требовался следующий очень важный шаг. Нужно было срочно найти способ заставить ее выполнять мои приказы. Волевое усилие я уже попробовал, и оно не сработало. Вот если бы знать, как дикие погонщики управлялись с аномальными тварями, это определенно бы помогло. Однако, на этот счет у меня никаких соображений пока не было. И тут я внезапно вспомнил одну вещь. Это было не так давно, незадолго до конца моей прошлой жизни. Почему это воспоминание пришло ко мне на ум именно сейчас, я понять не мог, но в данный момент это было не так уж и важно. Я припомнил, как при достижении пятого уровня, начал сложнейшую и строго запрещенную практику по извлечению из своего энергетического тела астрального двойника. Я ложился в темном и лишенном внешних раздражителей месте и, путем сложных магических манипуляций, обретал возможность двигаться вне физического тела. Если уж быть совсем точным, я ощущал себя одновременно в двух местах, лежащим на кровати и ходящим по комнате. При этом, для того чтобы передвигаться, мне нужно было представлять это движение, а не буквально совершать его. И сейчас это был самый интересующий меня момент моих воспоминаний. Остальное было не так важно. Я посмотрел на скалопендру, ощутил свою связь с ней, а затем, потянувшись к ней своим сознанием через соединяющий нас тонкий поводок, попытался представить, что открываю рот. В тот же миг пасть твари раскрылась и осталась в таком положении. И снова в моем воображении на миг промелькнул образ какого-то человека, который довольно кивнул, глядя на мои манипуляции с монстром. Теперь я был полностью собой доволен. Мне оставалось лишь одно – все быстро подготовить для нейтрализации аномальной твари. А для этого потребуются магические умения Коршунова. Я очень надеялся, что мощности его огненного аспекта хватит, чтобы убить скалопендру. Использовать РПГ в помещении, полном этериума, строго не рекомендовалось, во избежание внезапного расщепления на субатомные частицы. Нейтрализовать тварь нужно было с первого раза. Я не был уверен, что сохраню власть над монстром после того, как он почувствует, что его пытаются поджарить. Но на всякий случай попытался почерпнуть еще энергии из шрама. Каково же было мое удивление, когда я не почувствовал привычного покалывания и ощущения теплой рукавицы вокруг ладони. Похоже, что я израсходовал все доступные мне запасы, и как их восполнять я пока не имел никакого понятия. Что ж, это печальное обстоятельство еще раз подчеркивает важность первого удара. Я снова повернулся к Коршунову. «Степан Иванович, сейчас эта страхолюдина опять откроет пасть. Подготовьте к этому моменту самое мощное огненное заклинание. Его надо будет отправить в пасть монстра». Я посмотрел на бывалого вояку и сталкера и понял, что последняя моя фраза была уже лишней. Коршунов и без меня это знал. Убить зверюгу надо с первого удара. Второго шанса у нас не будет. Как будете готовы, дайте мне знать. Мы осторожно отошли к самому выходу из здания. Коршунов дал приказ бойцам занять огневые позиции и подготовить РПГ и АКС, если вдруг потребуется добить монстра. Сами мы быстро прикинули на этот случай пути для безопасного и быстрого выхода из зоны поражения. А после этого Коршунов встал точно напротив скалопендры, чтобы уж наверняка не промазать. Сосредоточившись, он приготовил обе руки для магического удара. В этот же миг я почувствовал очень сильное возмущение огненной стихии. С сомнением посмотрев на расположенные по стенам залы ящики с этериумом, я на миг засомневался, что выбрал верный план, однако через миг отбросил все сомнения. Выводить тварь наружу я не хотел. Чем меньше людей будет знать, что я могу управлять аномальными монстрами, тем будет лучше. Да, к тому же, Степан Иванович опытный боец и, конечно, осознает, что здесь нужно быть предельно аккуратным. Коршунов посмотрел на меня и решительно кивнул. После этого я перевел взгляд на тварь, потянулся к ней своим сознанием и заставил широко открыть свою пасть. А в следующий миг начался самый настоящий ад. Огромный, брызгающий раскаленной субстанцией, шар сорвался с рук Степана Ивановича. Это был не совсем обычный фаербол. Коршунов вложил в него что-то от воздушной стихии, и поэтому он выглядел не просто, как сгусток разрушительной энергии, но, похоже, был наполнен раскаленной плазмой какого-то металла. Не знаю уж, сколько Коршунов потратил на него маны, но можно было предположить, что это была львиная доля его запасов. Да и само совмещение аспектов требовало недюжинного опыта. Признаться, Степан Иванович смог здесь сильно меня удивить. Раскаленный шар врезался в открытую пасть скалопендры и тут же сдерживающий поводок порвался. На выход, только и успел крикнуть я. Мы втроем выскочили из лифтового зала и рванули вправо, уходя с линии огня. Через 20 метров был небольшой закуток, в который мы быстро сиганули, чтобы укрыться от осколков гранаты шальных пуль. В тот же миг раздались громкие взрывы и стрельба. Я врубил камеру телефона и выставил его из-за угла, чтобы понаблюдать за происходящим. Коршунов с Ярцевым вместе со мной уставились на экран. Скалопендра, оказывается, рванула за нами, но, видимо, слишком узкие ворота ненадолго ее задержали, иначе она легко успела бы добраться до нас. А сейчас адская тварь уже всей своей длинной тушей находилась снаружи. Ее тело извивалось и билось в предсмертных судорогах. Вся пасть и часть головы были сильно разворочены и обожжены. Похоже, что несколько прицельных выстрелов из гранатометов и пушки доделали начатое Коршуновым дело. Пули крупнокалиберных пулеметов рвали ее брюхо и врезались в страшную рану на голове. Именно они сейчас и поставят жирную точку в деле уничтожения твари. Удостоверившись, что у монстра осталось ни единого шанса на выживание, я выключил телефон и повернулся к Ярцеву с Гориным. Окинув их пристальным взглядом, я сказал: о том, что произошло в здании, никто не должен знать, иначе мне конец. Два матерых бойца хмуро кивнули. Ярцев, как всегда, промолчал. Было похоже, что он стал привыкать к странным и неожиданным сюрпризам с моей стороны. А вот Степан Иванович, видимо, отмалчиваться не собирался. Как вам это удалось, ваше сиятельство? Она же вас слушалась, как какого-то дикого погонщика, и щита на ней не было. В его голосе сквозило неприкрытое подозрение. Я видел, что Коршунов не отступится, пока не получит ответы. Если Ярцев, похоже, уже все для себя решил, он будет и дальше служить мне, каким бы я ни был, то вот со Степаном Ивановичем все обстояло не так однозначно. Ему нужно было точно знать, за кого рискуют жизнями он и его бойцы, и здесь могла помочь только правда. Возможно, она будет неполной, но она обязательно должна быть без малейшей примеси лукавства. Я посмотрел на Коршунова прямым, ясным взглядом и ответил: тот шаман на дороге к постам, который внезапно исчез, он что-то сделал со мной, вложил в меня какую-то силу. А сегодня, когда Скалопендра бросилась на нас, у меня было видение. Я не стал рассказывать, что кто-то посторонний может иногда управлять моим телом. Это могло бы вызвать недоверие ко всем моим дальнейшим действиям. Внезапно я понял, что могу командовать этим монстром, а после просто начал действовать. Времени на раздумья у меня не было. Я выжидающе и одновременно абсолютно открыто посмотрел на Коршунова. Мне нужно было знать, как он отнесется к этой информации. Мне нужно было знать, что он до сих пор на моей стороне. Степан Иванович растерянно поглядел на меня. Потом он повернулся к Ярцеву, словно ища у него поддержки. И Виктор Петрович своим взглядом поставил жирную точку в сомнениях Коршунова. В глазах моего телохранителя выражалось полное доверие ко мне и к моим решениям. Я понял, ваше сиятельство. Спасибо, что рассказали. Обещаю, что от меня об этом никто не узнает, твердо заявил Коршунов, глядя мне прямо в глаза. Благодарю, Степан Иванович, за ваше доверие, искренне ответил я. И вам, Виктор Петрович. Я с признательностью кивнул им обоим, а затем выглянул из-за угла на поверженную Скалопендру. Убедившись, что она лежит без движения, я вышел из укрытия. За мной последовали Ярцев и Коршунов с автоматами на изготовку. Бойцы, участвовавшие в операции, тоже начали покидать огневые позиции и медленно приближались к лежащему на земле монстру. Мне до сих пор не верилось, что мы это сделали, и я все еще не мог вместить в себя мысль, что теперь знаю, как приручать аномальных монстров и незаметно пользоваться аспектом пустоты. И, конечно же, я пока что не мог даже примерно охватить те перспективы, которые отныне открывались передо мной. Об этом я обязательно подумаю позже, а сейчас надо довести до конца текущую задачу. Когда мы приблизились к Скалопендре и окончательно убедились, что она больше никому не причинит неприятностей, я повернулся к Коршунову и сказал: «Степан Иванович, надо бы до конца проверить помещение шахты. Вдруг там остались еще какие-то мелкие монстры». Коршунов молча кивнул, подозвал четыре пары бойцов и отправил их в здание шахты. Оставшихся семерых он оставил в качестве резерва, если какой-то из групп потребуется подмога. Я же тем временем обошел Скалопендру со всех сторон и осмотрел ее повреждения. От головы монстра почти ничего не осталось, тело было изрешечено пулями и осколками. Но даже в таком виде труп монстра должен был стоить бешеных денег. Я достал телефон, сделал несколько снимков, потом еще раз обошел тело и записал видео. А после этого все отснятые материалы отправил графу Алексею Петровичу Демидову с вопросом: интересует такой товар, пятый уровень. Хорошо, что мы находились недалеко от стены и связь, в том числе и мобильный интернет, здесь худо-бедно, но присутствовали. Не прошло и минуты после отправки сообщения, как раздался ответный звонок от графа. «Добрый день, Александр Николаевич», – поздоровался Демидов. «Вы не пристаете меня удивлять. И вам доброго дня, Алексей Петрович. Я и сам, если честно, до конца еще не отошел от первого шока», – ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал удивленно и немного растерянно. Не буду спрашивать, как вам это удалось. Это, как я понимаю, не моего ума дело. Но важные для себя вопросы позвольте все-таки задать. Как давно было снято это видео? Да вот прямо сейчас. И 5 минут еще не прошло, усмехнувшись, ответил я. Учитывая степень повреждений, от мозга скалопендры вряд ли что осталось. Думаю, что так, Алексей Петрович. В нашем случае это была единственная зона летального поражения, до которой смогли достать наши огневые средства. Очень жаль это слышать, расстроенно ответил Демидов. Мозг скалопендры стоит примерно столько же, сколько все остальное вместе взятое. Как бы там ни было, жизни моих бойцов стоят несравненно больше. Так что размен тут произошел в мою пользу. Я сделал небольшую паузу и спросил, а что насчет остального тела? Интересует, не буду перед вами юлить и лукавить, Александр Николаевич. Очень даже интересует. Ваши предложения, условия? Демидов деловито и быстро перешел к самой сути разговора. У меня нет подвижных средств, чтобы доставить к вам тело целиком, не расчленяя на сегменты. Да и в холодильник эта громадина вряд ли поместится. Я еще раз окинул взглядом распростертое передо мной тело. В ней 7 метров, не меньше. Вы сможете сами организовать ее транспортировку? Можно попробовать, ответил после некоторого раздумья Демидов. Но буду с вами честен, это вам обойдется значительно дороже, чем если бы вы сами организовали доставку усилиями сторонних логистических компаний. Мне определенно начинала нравиться манера графа вести разговор. Ничего лишнего, никаких недомолвок и расплывчатых фраз, все только по делу. Я отвечал ему тем же. Я все понимаю, Алексей Петрович, но, к сожалению, я еще не успел познакомиться с местными логистическими компаниями, кроме, конечно, гильдии перекупщиков и князей Филатовых. Но к ним обращаться я пока не горю особым желанием. А времени у нас, как вы сами понимаете, в обрез. Хм, благодарю за откровенность, граф, довольным голосом ответил Демидов. Тогда сразу к делу. За вычетом своих расходов я готов вам заплатить за этот экземпляр 100 тысяч. Я, если честно, чуть вслух не присвистнул, но вовремя себя одернул. В деловом разговоре такое себе позволять не стоит. Я немного помолчал, переваривая полученную только что информацию, а потом удивленно спросил. Вы хотите сказать, Алексей Петрович, что мозг какой-то там скалопендры стоит 100 тысяч? Это монстр 5-го уровня, Александр Николаевич. Легендарный, неуязвимый, практически непобедимый. Это не какая-то там скалопендра. И мозг ее стоит от 100 тысяч, а если уж быть совсем честным, то в столице за него могут и все 150 отсыпать. Из него, знаете ли, готовят невероятные омолаживающие кремы, которые производят ошеломляющий эффект весьма длительного действия. Одна баночка такого снадобья стоит не меньше 5 тысяч, а из целикового мозга их можно сделать около 1,5 сотен штук. Вот и вся арифметика.